Дом отчий не на земле. На земле много домов было и будет, но дом отчий один, и возвращение в него суждено в сужденное время. Потому-то и много домов на земле, чтобы ни к одному не привыкнуть и ни одного не считать своим. Дом отчий – дом свой и навеки. Можно его оставлять для земных странствий, но только на время, чтобы познать, что Родина Духа не на земле, и что на земле нет ничего, чтобы можно было назвать своим. Те, кто познал, что дом отчий в надземном, те свою жизнь на земле проходили, постоянно памятуя о прибежище горнем, в доме Отца, где Дух отдыхает от странствий земных. Дом Духа связан с планетой и является собою твердыню ее, неуязвляемую потоком событий, несущих Землю в будущее. Дом Духа опорою служит сознание тех, кто уже понимает приходимость земного и непрочность домов и квартир, по которым ютятся, прячась от действительности, непросветленные пониманием ее люди. Но правда проста. Нет на земле ничего своего, все только школою служит для познавания сущего, и как оставляет школу, учебники, занятия, игры и стены ее тот, кто кончает ее, точно так же оставляет и дух жизнь очевидности, плотной в духе ее оставляет, хотя в теле и пребывает еще в ней. И тогда можно сказать, что человек этот не от мира сего, великие духи все были. Не от мира сего. Они жили в мире, они исполняли миссию свою на земле, но дух их был как бы над жизнью обычной, как бы вне рамок ее, ибо знал, что дом отчий в надземном, и память хранил он о нем. Нельзя, почитая что-либо своим, делить обладание этим с осознанием отчего дома. В нем столько всего превосходящего по своему состоянию вещи земные, что, раз коснувшись его, уже невозможно земному придавать того значения, которое придает ему обычное сознание. Скучные песни земли звуков небес не заменят. Но отзвуки звуков надземных можно с собой принести в мир земной, и можно ими делиться с теми, кто их не знает. Свет и тепло отчего дома можно нести на земле, ее озаряя и согревая светом надземным. Так делали все великие духи, так делают те, кто за ними идет.